Александр Павлов. Дорогие радиослушатели, доброе утро. Душевные беседы на Радио России Иваново. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Доброе утро. Микрофон Александр Павлов. И в этот замечательный день хотелось бы поговорить о красоте. О красоте, о стиле. И об этом сегодня весь наш эфир. Мы будем разговаривать с психологом, стилистом, имиджмейкером, специалистом в области гармонизации стиля, создателем всевозможных замечательных образов, Светланой Лебедевой. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно. Вы говорили все прекрасно. Но работа у нас такая. Говорить и говорить. Да. Светлана, расскажите, вот сейчас у нас на улице такой замечательный завершающий месяц осени, все мрачнее и мрачнее, правда, вот снежок выпал, так светлее немножко стало, но оттенки цветов становятся серыми, нас все это все меньше и меньше радует, холодно, тона, да и не очень хочется всего вот этих серых цветов. Вот. Как сделать жизнь так, чтобы вот эта серость полностью вас не поглотила? И морально, соответственно, и внешне. Ну да, на самом деле это естественное состояние, когда осенью мы немножечко расходуем меньше энергии после такого активного солнечного лета, и наш организм готовится к тяжелому периоду, он как бы впадает в такое в состояние сонливости, будем так говорить, да, ну это естественная реакция животных, и мы, в общем, животные. Только лапу в рот не суем, да. Да-да-да. Вот, и чем холоднее на улице становится, больше опавших листьев, а сейчас уже они вообще опали, то это такой переломный эмоциональный момент, и мы готовимся такой хандрой к промозглой серости. Но на самом деле это такой адаптивный период. Вы заметили, что когда всего лишь минус 5, мы жутко уже мерзнем. Уже просто, холодно, да, прям, просто. Да, прямо. Это вот осенняя хандра, она как бы сравнима с такой акклиматизацией, что вот в первые эти 5-градусные морозы мы очень быстро замерзаем, ветер кажется какой-то необыкновенно холодный. Но потом через пару неделек уже мы нормально адаптируемся, и уже то пальто, в котором было холодно, кажется, что в нем нормально, тепло, и такое можно наслаждаться уже прогулками на свежем воздухе. На самом деле его нужно вот как раз для такого, для экономии энергии использовать. Хочется поспать, если есть возможность, сначала поспать и похандрить, все это надо принимать. Вот. Но здесь можно поработать с цветом. Можно принять свой серый, да, в который, как бы, наверное, как-то интуитивно люди начинают надевать на себя, потому что хочется укрыться, припрятаться как-то немножко. Это такое естественное состояние. Вот. Спрятаться немножко, так поспать, и тянешься к таким, ну, каким-то маскировочным, будем говорить, таким оттенкам, каким-то там, ну, не знаю, хаки, что-то таким осеннему, серому, ну, кто к чему, потому что цвет это, конечно, очень, нет, ну, индивидуально воспринимается каждым, вот, но цветом можно нацеленно, так сказать, терапироваться, делать терапию, да, вот, то есть, потому что он очень терапевтичен, я к тому же еще и цветотерапевт, вот, и хотя эта наука на самом деле не признана, но ее успешно используют в психологии. Ну, это понятно, для, да. Для, да. Ну, будем говорить, для лечения или для восстановления каких-то психоэмоциональных состояний, для корректировки. Вот, потому что цвет, ну, это первое вообще, что мы видим, да, в окружении. Вот я увидела вас, я увидела вашу богемную фиолетовую толстовку. Ну, то есть это то, что первое вырывает наш глаз. То есть в любом случае, хотим мы этого или нет, мы видим первым цвет. А далее мы видим какие-то уже там фактуры ткани, в целом образ, не знаю, бренд и так далее, если говорить про одежду. Ну, то же самое и в интерьере, и в природе. Мы спасаемся в зеленой листве или бежим охлаждаться к голубой воде или там созерцаем небо. Да, это, кстати, и очень естественно из природы вот эти вот наши взаимосвязи и идут в декор наш, и ровно примерно такие же оказывают на нас, ну, состояние, будем говорить, да, вот. Но на самом деле цветотерапия или хроматерапия, то есть есть ахроматы, это там серые и белые цвета, а хроматичные – это все, которые цветовые такие, в которых есть цветовой пигмент. Это… На самом деле, давно еще в Древнем Египте изучали, как, ну и вот уже как самостоятельная наука, она появилась ну, кажется, в конце 19 века. Вот. И она изучает, собственно, энергию цветовых оттенков и здоровье, настроение, состояние человека. Этим реально даже в медицине лечат, специально есть цветовые комнаты. И при том так любопытно из исследований, что цвет не только работает на нас, когда мы его видим, а в комнатах даже... Ну, там разные кладут там цветные там и подушечки, направляют лучи, при этом глаза закрыты, он даже работает на уровне просто вот какой-то там, ну, биоэнергетики, что ли. То есть и женщинам, ну, и мужчинам тоже я часто рекомендую, например, надеть какое-то цветное белье, которое, в принципе, не видно, да, окружающими, но от сознания того, что оно есть, мы же воображением много работаем, зная, что на нас надето что-то цветное, там, яркие носки, к примеру, да, у мужчины, да, итальянцы очень это любят, они могут быть в total black, но одеть красные яркие носки. То есть но полностью это очень в черном, да, ну, да, в красных, да, носочках. И вот, ну, или там зеленые, какие угодно, они это любят, у них это очень как бы элегантно и здорово получается носить, они вообще такие экстравагантные и смелые довольно в своих проявлениях. Вот. Мы подсознательно, так или иначе, хотим это или нет, но прибегаем к выборе гардероба, интерьера к каким-то цветам. Да? Ну, вот вы когда-нибудь точно делали ремонт, да, да, и хотели там, или ваша супруга, и хотели чего-то там, да, персикового или ментолового, да, и это не случайно. В нас есть какие-то вот эти позывы, то есть чего-то мы не хотим, какой-то баланс соблюсти в своем состоянии хотим, да. Вот. Ну, мы, конечно, и моде подвержены, безусловно. Вот. И выбираем эти технологии. И есть разные цвета специальные, эти, которые там понижают уровень тревоги. Кстати, это очень актуально сейчас. Запугали нас, да, нашими болячками. Угу. И только сейчас мы вот ехали, рассуждали с мамой на эту тему, что, ну, увы, не так страшен черт, как его, да, рисуют. И, конечно, эта тревожность очень повышена сейчас. И с цветом очень здорово можно работать. Специфика влияния света, она зависит от его волны. Есть такие короткие, длинные волны. Ну, собственно, это теплые и холодные спектра такие. Вот, да, я не буду глубоко углубляться. И длинноволновые теплые оттенки, они бодрят. Ну, это вот солнце, все оранжевое, теплое, красное. Да, они такие бодрящие, они тонизируют реально. Да? Вот, а прохладные, длинные волны, они... успокаивают, ну, как бы так сказать научным языком, тормозят психическую активность. Вот. Угу. Да, и этим тоже можно вот как бы обязательно работать. Ну, вот получается, если мы сейчас возьмем людей, которые одеты в серые, вот выйдем сейчас на улицу, у нас практически повально серые и черные цвета, да, в одежде сейчас, вот верхняя одежда у людей, шапки, куртки и все остальное, это отражение нашего внутреннего самочувствия? Абсолютно точно. Да? Да, абсолютно точно. И это не обязательно, что вы там соматически, ну, телесно плохо себя чувствуете, да. Это такое, это может быть вполне комфортное состояние, в которое мы как в кокон немножечко заворачиваемся, да, вот как бы это даже, это логично, потому что после одного сезона такого яркого, который наполнен все равно какими-то путешествиями, активностью, красками, безусловно, несмотря на то, что нам не во все заграничные поездки можно было ездить, но это все равно это были там какие-то выезды, лес, природа, все равно собирались мы, да, и хочется, ну, как бы вот следующим этапом осенним, да, и природа ведь, она очень мудра, немножко закрыться в такие спокойные оттенки, спокойные погрузиться эмоции. Ну, то есть это нормально, когда такой цвет вокруг, да? Да, это аккумуляция энергии. Ну, понятно, что люди разные в темпераменте своем, у всех потребности в принципе разные, но в целом вот, ну, вот такой, да, момент, что это вполне естественно. То есть это пагубно не влияет на наше внутреннее состояние или влияет? Здесь нужно как бы разбираться, будем говорить, в какой-то, наверное, индивидуальной терапии. Ведь кроме того, что просто люди закрылись, наверное, кому-то комфортно, и в какой-то момент он почувствует вот эту адаптацию и вылезет из этого кокона и начнет какие-то там искать яркие впечатления. А кому-то, кто-то жалуется, и мне же вот жаловаться приходит, что, что реально, ну, плоховато себя чувствуют, да, вот эта хандра, депрессия, сейчас все знают. На самом деле, немногие знают, что на самом деле истинная депрессия, она довольно тяжела, вот. А состояние апатии такое просто, вот хандры, апатия, вот на это жалуются многими, и здесь я элементами, инструментами арт-терапии работаю часто, она как выявляет какие-то состояния, но арт-терапия... Это все, что связано с творчеством. Это, для этого не обязательно уметь рисовать. И в том числе есть даже тест Люшера, который построен на цвете. Господин Люшер его придумал очень технологично и правильно. Там все зависит. И цвета друг за другом выстроены. Он прямо, его можно даже пройти просто в интернете. И там довольно простая будет интерпретация. Но именно простая, потому что психолог его более глубоко там заинтерпретирует. Вот. Но очень показательная. Она именно выявляет состояние эмоционального. Может быть, вас тестировали, такие цветные карточки есть. Он такой, кстати, очень показывает, он ситуативный и показывает вот на сегодняшний момент наш эмоциональный фон. Там через какое-то время, он, естественно, там мы можем по-разному выкладывать эту последовательность цветов. Вот, и так далее. И, конечно, вот вы спросили про одежду. Вот приходит, ну, для меня она абсолютно диагностична, это точно. Не все вообще в фокусе того, как нужно одеваться, как лучше одеться. Даже женщины, увы, да, вот это я как бы этим занимаюсь, это моя профессия. А так не все в фокусе, и в какой-то момент часто, ну, такой... В общем, какой-то, наверное, критический в жизни, увы, а может быть, это естественно, начинают понимать, ну, наверное, что-то не так, ну, наверное, нужно преобразиться, да, или почувствовать себя лучше, или там выйти замуж, или как-то... Тоже выход хороший, да, выйти замуж. Выйти замуж, да, но для этого нужно как-то, так сказать, приободриться и в одежде, в цвете своей красоте, и вот, может быть, получить новый статус, больше денег, может быть, еще что-то, да, и это касается мужчин, женщин. Для этого можно работать с какими-то декоративными деталями в костюме, поправить свой внешний образ. Здесь важно все, и конструкт, геометрия, и цвет. Цвет, я говорю, он все равно первый. Вы встречаете его первый, дальше смотрите на все остальное. То есть, получается, чтобы поднять себе настроение, нужно одеть что-то яркое, да? Или можно как? Одеть что-то яркое. Если вы не столь смелые, чтобы носить что-то яркое, можно прибегнуть просто к каким-то маленьким деталям в костюме, аксессуарам, например, в виде... Ну, для женщин бижутерии, платочки, это может быть какое-то очень монохромное или тотал, там, беж костюм, довольно и серый даже, да, если говорить о сером, как о таком грустном цвете, хотя вот я его очень люблю. Вот, а какой-то элемент украшения, все аксессуары, это аксессуары, это наша обувь, это ремни, это платки, головные уборы. Сумки. Сумки, да, все сумочки и все, что такое похожее на сумки, разные клатчи и все прочее. Здесь можно добавить вполне цвета, если вы не столь смелы, чтобы надеть красное условно пальто или там пальто какого-то горчичного цвета. Тут надо еще понимать свой колорит внешности, хорошо бы понимать, это не обязательно. Чтобы не навредить себе в портретной зоне, если вы уже не столь свежи и молоды, да, чтобы как бы некомплементарные зоны не подчеркнуть не тем каким-то цветом. Вот, я с этим работаю. Понятно. Это работает просто супер. Ну, мы возьмем вот нашу действительность, да. Я прекрасно понимаю, что если мы берем советский период, люди одевались в то, что было в магазине на данный момент, да, и это были фабричные вещи, приблизительно все одинаковые и по цвету, и по формату. Поэтому вся страна у нас выглядела приблизительно одинаково, да, в каждом городе. Последние 30 лет, когда раскрылись рамки территориальных возможностей, одежда поменялась. Цвет поменялся, но можно видеть локально по различным областям нашей замечательной страны, да, что люди одеваются совершенно по-разному. Если брать нашу Ивановскую область, да, мы видим, что отнюдь ярких вещей так нам и не добавилось. Да. Серый остается в преобладании, серые и черные тона. И если люди приезжают к нам из столицы или из европейских стран, они в яркости выглядят совсем по-другому. Понятно, мы берем молодежь. Молодежь старается идти в ногу со временем, яркие модные тенденции, но переступив за порог 30-35 лет, они также превращаются вот в эту коричневую и серую массу одежды, цвета, мы про цвет говорим, да, с которой мы сталкиваемся у нас в целом в нашей Ивановской области. Как не стать яркой цветной вороной, как быть в теме, чтобы на тебя ни пальцем не показывали, ни говорили, вон выпендривается идет или еще что-то. Вот у людей же начинается вот это вот. Ну, они же, я как все, или я вот как вот у них, и я вот так же выгляжу, ну, неплохо, наверное. Как вот быть индивидуальностью и не выделяться, может быть, я не знаю. Да, ну вот главное соблюсти тот самый баланс, к которому мы всегда так стремимся, да, и так редко к нему приходим. Ну, хотя на самом деле я, ну, вероятно, мы Хотя вот у вас тоже много бывает гостей и разных. Мы в разных каких-то средах общаемся. Очень много я вижу ярких людей. Ну, может быть, я есть просто такая... в целом выйти на улицу, вот если сейчас выйти на улицу, там на проспект Ленина сейчас вот выйти посмотреть, в час пик через пешеходный переход люди переходят, вот масса, обратите внимание. Количество цветных каких-то ярких пятен, я имею в виду про одежду, да, мы найдем прям вот единицы. Вот сейчас. Понятно, что летом их больше. Вот сейчас, в данный момент, их практически нет. Зимой будет тоже та самая история. Единственное, что если брать лыжные курорты или какие-то, да, там эти яркие пуховики, шапки, и все это встречается. Но вот на улице, в повседневной жизни рабочей, вот нет таких ярких, вот как хотелось бы, может быть, ну, а может нет. Кто-то, видимо, побаивается таких цветов, да, какой-то накладывается там, как бы исторически вот с времен Советского Союза такой вот немножечко, да, какой-то консервативный взгляд, да, мы очень часто зависимы от суждения со стороны, да, в зависимости от людей из Европы, и если говорить про Москву, там вообще такой некий сброд, таких довольно все-таки смелых людей, даже в плане просто приехать поработать, это уже такое ответственное и, будем говорить, смелое решение, а все, что про моду и про индивидуальность, здесь, безусловно, присутствует вот это понятие смелости, может быть, мы его называем в какой-то степени, относящийся к кому-то, как какая-то бесшабашность, даже, потому что это такой уровень ответственности, когда ты понимаешь, что ты, выделяясь из толпы, можешь ровно сколько много получить комплиментов в свой адрес, там, а, какой он там роскошный, да, там, в своих этих красных носках, ярком желтом шарфе, или там, какая она, как хороша, там, осмелись одеть шляпу, это надо, в общем, как да, бы... Я вот хотел бы котелок одеть и ходить в котелке, но я думаю, буду вызывать только смех со стороны. Что мешает? А что? Как-то человек вот как на меня смотрит, как они на меня все... А что они все на меня смотрят. Я мечтал всю жизнь, вот купил себе котелок, одел его и пошел по улице. И я понимаю, что я не в теме, не в стране, не в той, где это все принято. Но вот мне нравится, а все остальные на меня смотрят и как-то осуждающих делают так. Но вот, понимаете, да, это все вот эти какие-то вот стереотипы, шаблоны, как на нас влияют, что почему-то смотрят, почему-то непривычно, а вы не выдерживаете, потому что кроме кучи комплиментов, да, и оно на вашу какую-то смелость и креативность может быть ровно столько же, может быть, и больше критики, что там вот она, он там, ну чудак там. Да, это в лучшем случае, да. Мило говоря, чудак, да. А вам, вероятно, не очень комфортно быть чудаком, да, а если люди, которые вот посмелее, и они вот, ну, может быть, кажется, что эпатируют, да, но есть люди, которые очень комфортно в себя в таких ярких образах чувствуют и гармонично, потому что нету, ну, будем говорить, нету вообще лучшего платья, я говорю своим клиенткам, ни одного там наряда, ну, это касается и мужчин, и женщин, чем уверенность в себе. Вот, уверенность в себе, она, безусловно, красит, она дает какие-то такие динамические чувства, вот, при которых ты во что бы ты ни был одет, а ты уверен, и ты себе нравишься, и вокруг ты, ну, такой же посыл, собственно, даешь. А люди ведь очень считывают, да, вот очень считывают это, да. Ну, может, ну да, странная. Вот меня, кстати, часто называют странной женщиной. Это можно считать как за комплимент, а я понимаю, что выделяюсь, да, а можно как, ну, как бы за какую-то обиду, да, что-то не так, пойду-ка я переоденусь, что-то на меня слишком много взглядов. То есть это вопрос, наверное... Это все-таки самооценки, смелости, вопрос воспитания, потому что всегда там, где, скажем, было больше искусства в семье, где, не знаю, больше читали, ходили в музей, элементарные там прививали навыки изобразительного искусства, да, и, соответственно, все, кстати, модельеры, дизайнеры очень многие, да, они в семье такой творческой росли. Вот, и оттуда, там, от мам, от пап, естественно, для них нормой является, например, вот быть каким-то таким креативным в этой среде. Как для себя отринуть вот это вот внутреннее отрицание окружающих и сделать то, что ты действительно хочешь, одеть то, что ты хочешь? Здесь нужно работать с самооценкой. Это вопрос психологии на самом деле. И вы, как, в общем, мой коллега, должны это понимать, я думаю, понимаете. Это вопрос самооценки. Здесь можно понять свои какие-то достоинства, ну, внутренние, да, характерные, не знаю, там, волевые, какие угодно, понять свои достоинства, комплементарные моменты в теле, его лучше изучить хорошо. У нас, к сожалению, да, не... Вообще, вот я сталкиваюсь с женщинами и мужчинами реже, но сталкиваюсь, и я имею в виду, как клиентами... психологии их достаточно, вот ко мне приходит, а вот чтобы прямо разобраться с имиджем своим, меньше, да. Вот, больше, наверное, женщины занимаются с ними, их близкие. Вот, и вот тут такой момент, что как бы, ну, не знают себя, не знают своего тела, своих каких-то... Ну, негативные больше знают, все-таки вот это вот. А вот достоинство, ведь даже в стиле самый лучший прием это психологический. Понять свою комплементарную зону, не знаю, декольте это ваше, красивые уши. Комплементарная зона это что такое? Это красивое. Это место, это за которое комплименты будут тебе отвешивать. Да, да, да, да. Тут надо хорошо понимать, что это. У вас красивая лодыжка какая-то очень стройная, не знаю, очень тонкие кисти, красивые. То есть, вот, ну, все-таки мы должны же изучать себя, а то не изучая себя, это прям наше вот, ну, просто какая-то дно прямо в этом. Женщина не знает. Когда я спрашиваю первое, что я не говорю, какой, ну, если у нас стоит задача прямо купить костюм на торжество, да, мы покупаем костюм на торжество, если точно клиентка все знает. А вот вчера у меня была долгая двухчасовая консультация с экспертом, с одним из с женщиной из Луганска. Ну, они, конечно, после войны там натерпелись, вот, и прям до сих пор реабилитируется, но и спрашиваю, и она такая, ну, не юная, и, ну, это просто в примере ее, на самом деле, многих отражает, и она мне говорит, что, ну, вот спрашиваю, какая ты, назови свои какие-то в доминанте качества, ну, качества как угодно, ассоциации с собой, чтобы понять, ну, как транслировать их своей одеждой. Вот когда начинает говорить про чувства, а какая я? Представляете, Александр, никто не знает, как, а какая я вообще? Потому что нас что учат математики, географии, ну, немного сейчас уже психологии, слава богу, а пониманию писать. Себя, почему я так двигаюсь, причинно-следственным связям, почему я так чувствую, эти чувства ведущие, и какими, ну, не знаю, там, триггерами, событиями они во мне там, да, всколыхнулись. А это важно знать, и этим надо заниматься. Я очень хочу сейчас, вот я сегодня поеду в один центр, где хочу, собственно, девочкам подобную школу преподавать. Да? Я считаю, что это очень важно. То есть все равно все изнутри, да, из какого-то изучения своего тела, своих эмоций, вот этих связей, и рождается вот такая адекватная смелость, адекватная самооценка, не завышенная и не заниженная до плинтуса, а реально адекватная, когда ты отстраиваешься от чужого мнения со стороны, да. Ну, понятно, что мы живем в обществе, и уж прямо какой-то, ну, хотя и кич, если тебе хорошо, можно и как угодно кичиться, хоть многоцветием, вот самым тем попугайским, даже если скажешь, что ты условно, ну, там, городская чудак, сумасшедшая, то, но, безусловно, да, вот зато ты вот такая вот особенная. Ну, главное не бояться, и главное любить себя в первую очередь. Точно. То есть, как бы другого, мне кажется, здесь пути нет. И есть разные методики, они такие, например, нарядиться чудно, например, пройти по городу в рваных колготках. Ну, это просто их много, таких простых, когда на тебя точно будет фокус, да, а тебе надо это выдержать. То есть это просто, ну, просто говоря, тренинг, да, мы же тренируем как мышцы, так и свои эмоции новые, выходя из какой-то зоны комфорта. Для этого существуют довольно простые упражнения, на самом деле, которые просто надо, ну, вводить в свою систему, чтобы переоценить себя в хорошем смысле этого слова и привить новую привычку, ну, как бы новую какую-то там себе закалку. А самое главное впервые в жизни посмотреть в зеркало и улыбнуться себе. Вот, это точно, самое сложное. Точно, точно. А это сложно и одновременно просто, ну, и что я там вот, а когда улыбаешься, соответственно, естественно, подтягиваются не натянуто, все телесные, а вот это все, да. Это тоже можно просто от души себе улыбнуться. Ну, когда начинаешь говорить, вот каждое утро ты это делал, а ведь это же лениво, ну, раз-два сделал, понимаешь, ну, да. Потом там оскал появляется, вот, ну, ладно, вот это вот. То есть все равно от какой-то от лени, от какой-то вот этой статичности, от, ну, что ли, от ригидности, да, которая, в общем, довольно свойственна уже бы как бы в возрасте таком, ну, зрелом. А вот те, кто помоложе, тоже не хотят. Лучше по накатанной так вот поехать, спрятаться дальше. Это вопрос, наверное, все-таки осознанности. Ну, вот мы все прекрасно знаем, вот затронули и молодежь, и людей, вот как городские сумасшедшие, вот эта фраза такая появилась, да. Вот как выглядеть моложе или молодиться? Вот, вот эти понятия два, и как вот не навредить себе, вот выглядев вот как-то так. Да, если говорить об этой категории людей, да, такой, ну, скажем, не буду, да, называть даже какого возраста, 30 35-55. Совершенно разные. Вот я просто знаю молодых людей, которым 35, они пытаются себя чувствовать 15-летними подростками. Может, они внутри так себя и чувствуют, но внешне это выглядит не очень. Вот по мне так вот, как он одевается в такие вот внешние... Да, это, конечно, вопрос, как ты себя ощущаешь. Точно они биологического или там паспортного возраста? Это абсолютно точно. И когда вот в одной из последних консультаций на протяжении там часа мне девушка говорила: мне уже 28, мне уже 28. И тут я ей говорю: а мне еще 48. Это я про себя. Да, я понял. Если что. Вот. Ну, то есть вопрос, как ты, да, как ты реально относишься к своему, вот, как ты себя просто чувствуешь, да. Вот. И, ну, женщин, ну, есть такая другая, как бы, категория, обратная сторона этой медали, когда сильно уж молодятся женщины. Сейчас, конечно, и индустрия красоты, включая косметологию, она на супер уровне, когда можно реально... ну, прямо сделать многое, чтобы выглядеть очень молодо, там, в области кожи и всех вот этих... косметологии вот, всех. Да, всех показательных стареющих, так сказать, элементов нашего тела, ну, не знаю, там, лица, всего. Ну, и это очень здорово, да, но, правда, есть момент когда перебирают, вот, и вот здесь я прямо... по правилам так пробегусь, да, именно по правилам, которые я тут вчера старательно выводила для наших слушателей, на мой взгляд, вот чтобы выглядеть молодо, не надо одеваться пафосно. Ну, например, да, все издания кипят тем, что нужно одевать вот эту вечную классику из там дорогих материалов, то, что является статусным, какие-то там меха, бархат, не знаю, там строгие деловые костюмы, крокодиловую кожу, но всякие там бриллианты и броши дорогущие на лацканах жакета, но на самом деле это часто добавляет не просто статуса, если это не какой-то там, ну, определенный там уровень, где нужно только там жемчуг в ушах, ну, условно, да, но и добавляют и лет. Особенно, когда одето это все одновременно, то есть вот это вот дорого-богато. И тут даже и молодая особа, которая надела на себя все это дорогое, абсолютно вот такое вот классичное, будет выглядеть ну, такой старше, гораздо старше, да. То есть все-таки такой и излишний формальный образ какой-то такой уж деловой тоже будет давать какой-то зрелости, да. То есть все равно молодость, она подразумевает немножко несерьезность. И поэтому здесь... например, какой-то жакет там в стиле Шанель или Кеннеди можно одевать просто с джинсами. Ну, то есть простые такие сочетания. Что-то демократичное, молодое, как я говорю, или что-то такое пафосное, какую-то блузу, но не с юбкой карандаш, а с джинсами или какими-то спортивными брюками. Благо, что сейчас эклектик, вот эти сочетания разных фактур, разных стилевых объектов одежды, оно очень популярное, и это на самом деле здорово, когда ты какое-то платье можешь надеть или там рубашку, довольно, ну, такую относительно классическую, но с кроссовками и с брюками, да, вот, да, если сейчас касается мужчин. Сейчас и со шлёпанцами можно уже носить. Можно, ну, да, ну, вот, ну, это вот вопрос все равно такой, вот, когда ты немножко присмиряешь, ну, так, приземляешь какие-то очень пафосные вещи, красивые или такие классичные вещи, какими-то демократичными, но это не значит, что нас еще любят, вот уж если одеть там пиджак, белые майки, это никто не отменял, всегда это свежо, пиджак, даже если он с джинсами или, не знаю, даже на джинсовый комбинезон одет, он как бы немножко структурирует, да, вот вроде бы я в толстовке, но в пиджаке, и одновременно это транслируется как, ну, вроде такое... ну, не деловитость, конечно, а такая, ну, какая-то строгость, потому что это пиджак. А пиджак собрал, да, все в кучку. Да, да, да, он так немножко собирает образ. Вот. Вторая, то есть, например, можно условно, если вы одеваете костюм, надеть белую майку, очень популярную, или тельняшку вниз какую-то хлопковую, а не белую сорочку, да, что вот прямо совсем так формально деловое. Как-то это разбавить. И не туфли, кроссовки. Второе правило – одеваться актуально. Что это значит? Что я имела в виду? Ну, не ориентироваться на быстротечную моду. Мода – это, конечно, очень такая коммерческая составляющая. Здесь есть и тенденции, все придумывают. Ну, просто во всяких брендах есть такая книга «Зара», про одноименный бренд, про Зару. Там очень хорошо написано вообще и так во всех брендах и каких-то там модных домах. Просто есть отделы, которые выискивают, ну, таких вот чудаков, про которых мы говорили чуть выше, которые вот осмелились сегодня пойти за хлебом в босоножках и в каких-то ярких там, ну, не знаю, носочках или колготках. Они их просто там фотографируют, дальше они отфильтровывают, собирают какие-то советы и выводят эту новую тенденцию, да. Ну, вот, нужно же что-то все время придумывать, да, чтобы выкидывать. Вот. То есть, конечно, просто тупо следовать этому, ну, как минимум, глупо и ни к чему. Нужно понимать, как минимум, что это подойдет тебе, что нет. А? Вот. И все-таки хорошо выработать какой-то свой узнаваемый стиль. Ну, что, в общем, с возрастом, наверное, умные женщины и мужчины и делают. Да? И подчеркиваю умные, но надеюсь, что никто на меня не обидится, потому что это... Все-таки наше изменение, понимание себя – это такой интеллектуальный момент. Вот. Быть стильной и глупой одновременно, на мой взгляд, не получится. Ну, понятно. Вот. И также нужно как бы, то есть следить за свежими тенденциями, но одновременно… И не увязнуть в привязанности к каким-то к старым решениям. Вот она сформировала стиль там в 90-е, и так она его несет. Просто у меня есть такая клиентка, мы с ней никак не поборемся. 30 лет вот. И ходит в этом во всем. Вот, да? Она как бы находит одежду даже в новых магазинах сейчас, но того кроя. Потому что ей хочется молодиться, и ее сознание работает так, что если я буду одеваться в ту одежду, да, с такими же брендами, такого же кроя, все равно изменились какие-то и ткани, и кроя немного. Даже вещи, которые сейчас там популярны, вот какой-то диско, да, то, что было в 80-х, но оно все равно перекроено по-другому. Ткани другие, да, какие-то там отделки, фурнитуры, от которых многое зависит. И здесь нужно за этим последить, просто побыть в этом фокусе, почитать, последить, чтобы не быть такой уж прямо вот, ну вот, чтобы это не выдавало без паспорта ваш возраст, потому что вы застряли там, где-то застряли, да, и стрижка у вас там... из 90-х. Все-таки тут надо следить за модой все-таки и почитать что-то, и понимать, от каких вещей нужно отказаться. Правила, ну и какие-то стрижки. Тут в области лица можно работать, научиться новому какому-то тенденциям макияжа. Этому сейчас легко научиться. Куча всяких курсов онлайн, офлайн. Какую-то стрижечку, да, с возрастом часто женщине лучше подстричься, чем носить там кулек, которому она была там верна много лет, ну, какие-то длинные волосы, какой-то придать объем. Вот. Следующее правило, ну, это вот эти вот любимые. Очень просто. Если ты хочешь быть моложе, да, казалось бы, надень футболку с чебурашкой, какой-то свитшот, прямо такой вот с, ну, с принтами, ну, мультяшных героев, да, и кажется, это же обращает туда, вот в наивность, в детство, и ты будешь. Ну, это вот, вот это как раз смешно, да. Но кто-то может, я думаю, себе позволить, это не будет смешно, но это надо вот как-то умело все-таки грамотно сочетать. Но все эти атрибуты такого гардероба тинейджера, они, конечно, ну, во-первых, они декларируют об инфантильности все-таки, да, вот если всего этого тут такого, или там женщине условно 50 лет надеть на себя рюшек розовых, ну, либо у нее потребность в защите, да, либо если она как-то нарочито это одевает, ну, как минимум, это немножечко так странно. Ну, то есть это звучит там, я маленькая, глупенькая, но при этом такая миленькая, но глубина, даже если ты хорошо подколола себе лицо, глаза, скорее всего, выдадут, что тебе уже не 20. И вот, ну, это такие тонкие критерии, но все-таки нужно вот, скажем, наивность – это товар скоропортящийся. Вот так вот. Его немного осталось, да. Вот, и нужно быть или как бы истинно такой, да, наивный. Вот, и маловероятно, что женщина в 40 лет может его продать. Ну, я про товар в своем образе, если говорить как-то образно. Вот, вот. И даже если, да, это, невероятно, сейчас очень многие на самом деле занимаются так спортом и в прекрасном состоянии тела и фигуры, правда, да. Вот как бы ни были стройные ноги и мужчины, женщины, фигуры, да, и как бы там косметологи не потрудились, все-таки... Как олененка Бэмби, глаза, скорее всего, вам не нарисуют уже. В них все равно читается глубина. Мы отражаем себя, жизнь, безусловно. Жизнь, опыт, да, который, да, как известно, никуда не деть, не спрятать. К завершению нашего эфира, вот хочется, чтобы, Светлана, вы дали несколько советов. Вот как впереди у нас долгая пронзительная зима, возможно, связанная с самоизоляцией у кого-то из наших радиослушателей. Как себя не потерять на фоне этого бескрайнего белого снега, вот этого вот холода, как себя держать, что нужно одевать, вот, может быть, чтобы поддержать в себе вот этот огонь счастья, радости внутри и индивидуальности. Окружать себя людьми, которые оптимизируют вас, да, вдохновляют вас, это раз. Ходите на какие-нибудь творческие мероприятия, выставки, если это возможно. Если невозможно, изучайте это офлайн. Просто смотрите красивое. Поработайте с цветом в области своих глаз, окружите себя какими-нибудь хорошими ассоциациями. Скоро Новый год, мандарины, покупайте их, смотрите на них. Да, с ними связано много переживаний хороших. Это действительно цвет очень тонизирующий. Можно, если вы не хотите перекраивать и красить стены в оранжевый, это, наверное, очень креативно и смело для кого-то, да, и жить в этом может быть напряженно. Но декор в виде подушек купить и мужчинам, и женщинам, мужчины сейчас тоже, как бы, да, такие, которые занимаются собой, окружением, много декорируют вещей. И, кстати, очень много дизайнеров, мужчин, вот я лично знаю, даже в нашем городе. Вот. То есть какие-то интерьерные вещи покупайте, можно какие-то элементы в одежде, но если вы совсем не осмелитесь, то женщина, это может быть просто, не знаю, лак, помада. То есть, ну, если вы вот осознанно будете этот цвет употреблять, тарелки, ну, надо понимать, что что-то может вызвать обжорство, что-то успокоит. Тут лучше синие, например, тарелки, да? Этот вопрос легко почитать об этом, но недостаточно прочесть, понять, нужно применить вот такие инструменты, да, то есть оптимистичные люди, спорт, цвет, хотите проконсультироваться с специалистом по поводу одежды, как себя там преобразить, если этого хочется, заняться какими-нибудь преобразительными курсами в виде чего-то угодно, почитать хорошую книгу. Если вы на работе, возьмите красивую чашку, яркую чашку, которая как минимум вас унесет в наш разговор, даст какой-то оптимистический заряд и цвет, ну, например, оранжевый. Дорогие радиослушатели, сделав вывод от нашего психолога, специалиста имиджа, специалиста, стилиста в области гармонизации стиля и создателя образа Светланы Лебедевой, выяснилось, что главное — нужно начать с себя. Нужно начать себя любить, нужно не бояться окружать себя яркими вещами, теми вещами, которые вам самим нравятся. Я прав? Точно, абсолютно точно. Ну, вот такой у нас был сегодня яркий эфир. Я надеюсь, что вы многое подчерпнули. Я надеюсь, что с сегодняшнего дня вы начнете себе искренне улыбаться в зеркале, и в вашем гардеробе появятся замечательные яркие вещи, которые помогут скрасить и эту осень, и зиму, и будущую весну. Я напомню, что у нас в гостях была Светлана Лебедева, психолог, стилист, имиджмейкер, специалист в области гармонизации стиля и создания образа. Спасибо, Светлана, что пришли. Спасибо к нам. Всем хорошего всем дня и яркого настроения. Не унывайте. Спасибо. А я напомню, что с вами был Александр Павлов. Хорошего вам дня и яркого настроения. Как говорит Светлана, не унывайте. Услышимся. Радио, с которым дружишь. Радио России Иваново.